и поспешил вмешаться. Не строй догадки. Старший брат Сюэпань не мог так поступить. Бао Чай сразу поняла, что Бао Юй внезапно оборвал Си Жэнь только из опасений, как бы она, Бао Чай, не обиделась. Тебя сильно избили, а ты, невзирая на боль, только беспокоишься, как бы никого не обидеть, — подумала она. Но если ты так внимателен к другим, почему ты все время занимаешься пустяками, вместо того, чтобы тратить свое время более разумно? Тогда и отец твой был бы доволен, и самому тебе не пришлось бы так страдать. Вот ты боишься, что мне будет неприятно, и прервал рассказ Си Жэнь. Но неужели я сама не знаю, что мой брат разнуздан и своеволен, никого и ничего не признает? Когда-то из-за Цинь-Джуна получился скандал, а сейчас, бесспорно, дело серьезнее. «Не нужно обвинять ни того, ни другого», — заметила она, обращаясь к Си Жэнь. «Я уверена, что господин Цзя Джен рассердился лишь потому, что брат Бао Юй всегда стремится заводить знакомство с такими людьми. Пусть даже мой брат и сболтнул лишнее, выдав Бао Юя, но это еще не значит, что он поступил так с каким-то умыслом, потому что он всегда говорит правду и не придает значения мелочам, если даже они могут вызвать чье-либо неудовольствие. Ты, Си Жэнь, в своей жизни встречалась только с такими людьми, как Бао Юй, но никогда не видела никого, кто был бы похож на моего брата, который ничего на свете не боится и говорит все, что у него на уме». Когда Си Жэнь упомянула о Сюэпане, а Бао Юй ее прервал, она поняла, что сказала лишнее, и испугалась, что Бао Чай будет недовольна. Слова Бао Чай смутили ее, и она совсем умолкла. Бао Юй чувствовал, что Бао Чай говорит серьезно и справедливо, и вместе с тем старается соблюсти интересы своей семьи, и это повергло его в еще большее замешательство. Но едва он собрался с мыслями и хотел заговорить, как Бао Чай встала и начала прощаться. «Лежи спокойно. Завтра я зайду. Я дала Си Жэнь лекарство. Приложи его к больным местам, и скоро поправишься». С этими словами она покинула комнату. Си Жэнь вышла проводить ее до ворот и по пути сказала: «Спасибо вам, барышня, за заботу. Как только второй господин поправится, он сам придет вас благодарить». «А пустяки», — отозвалась Бао Чай, повернув голову. «Лучше поговори с ним. Пусть он хорошенько лечится и ни о чем не думает. Может быть, он захочет что-нибудь вкусного поесть или ему что-нибудь понадобится. Так не тревожь бабушку и матушку, а просто приходи ко мне и бери. Не то узнает его отец, и опять может случиться беда». Когда Бао Чай ушла, Си Жэнь вернулась в дом, в душе преисполненная признательности к Бао Чай. Бао Юй все еще молчал, погруженный в размышления. Непонятно было, спит ли он, и Си Жэнь вышла из комнаты, решив умыться и причесаться. Бао Юй лежал на кровати, нижняя часть спины невыносимо болела, ему казалось, будто его колют иголками, режут ножом или поджаривают на огне. При каждом движении он не мог удержаться от стонов. День клонился к вечеру. Когда Си Жэнь ушла, Бао Юй огляделся вокруг и, увидев возле себя нескольких служанок, сказал им: «Пойдите тоже умойтесь. Когда нужно будет, я вас позову». Служанки ушли. Неожиданно Бао Юй впал в забытье. Ему показалось, что в комнату вошел Дзян Юйхань и стал жаловаться, что слуги из дворца преданного и покорнейшего Вана схватили и увели его. Потом появилась Цзинчуань и с рыданиями стала рассказывать, как она бросилась из-за него в колодец. Бао Юй порывался объяснить ей, как он ее любит, но вдруг почувствовал, что кто-то толкает его, и вслед за тем услышал полный страданий голос. Он сразу очнулся, широко раскрыл глаза и увидел возле себя